водилось в чрезвычайном изобилии. Большой остров, собственно, и назывался Соловками. Происхождение названия не совсем ясно, так как соловьев тут не водилось, да и разбойников тоже. Соловцами в Вологде давным-давно именовались барашки по бурлящей воде, то есть пена на гребне волны. Море действительно вокруг архипелага бурное, волны высокие, но и сам большой остров высок и горист, много сопок. Возможно также, что соловки имеют какое-то отношение к соли. Здесь ее было много, и в морской воде, и на суше, и впоследствии понастроили соливарин. И когда вокруг возмущались стихии земные и морские, что бывало часто, монахи, которые искали здесь уединение от безумств мирской жизни, молились так: «Прославляю тебя, Христе, владыка всяческих, единый и безгрешный, за меня недостойного, преданной смерти крестной, чтобы освободить душу грешника от греховных уз. Слава тебе, воплотившийся в чреве девы, слава тебе, понесший узы, слава тебе, приявший бичевание, слава тебе, преданный по смеянию, слава тебе, распятый, слава тебе, воскресший, слава тебе, вознесшийся на небо, слава тебе, восседший одесную Отца и паки грядущий сонмами ангелов судить всякую душу, уничтожавшую святые страдания твои». В страшный час, когда подвигнутся небесные силы, когда перед славою твоею со страхом и трепетом будут стоять все ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, когда потрясутся основания земли, и ужаснется всякое дыхание от несравнимого величия славы твоей. Вон и час, да покроет меня твоя рука, и да избавится душа моя от страшного огня, и скрежет зубов, и тьмы кромешной, и вечного плача, дабы я мог сказать слава восхотевшему спасти грешника по великим щедротам своего благоутробия. Над архипелагом всегда висело очень низкое небо, и казалось всем приходящим сюда, искавшим веры, что истинное небо совсем близко. Первыми поселенцами на Большом острове были монахи Саватий и Герман. В 1429 году они в ладье, нагруженной всем необходимым, из устья Выги, сейчас эту речку поглотил Беломорско-Балтийский канал, добрались до Сосновой Губы и высадились там. Поднявшись наверх, рядом с озером, как было принято, сначала врыли в землю большой сосновый крест, а затем срубили две кельи. Саватий до этого был иноком Кирилла Белозерского и Спасо-Преображенского Валаамского монастырей, а Германе ничего такого не известно. Скорее всего, он был искателем приключений, а не Бога. Но в бегстве от повседневности обрел и его. Саватий и Герман много трудились, обрабатывая землю мотыгами, собирая грибы и ягоды, полезные травы, занимаясь рыболовством, в основном впрок, чтобы пережить лютую зиму, а остальное время предавались молитву. Так прошло 6 лет. Потом Герман не выдержал и отправился на материк, чтобы, как он убеждал себя и друга своего, раздобыть нормального пропитания. В одиночестве Саватий стали одолевать духи злобы. Они являлись к нему в виде потерявших стыд женщин, ядовитых змей, озлобленного зверья. Молитвой и крестным знаменем он прогонял видение и разрушал козни бесов. Уже приближалась осень, а Герман не возвращался. Однажды в легком сне преподобный получил весть от Бога, что ему вскоре предстоит избавиться от мук земных. Тревожаясь, что перед смертью ему не придется причаститься святых тайн, монах побрел на морской берег и неожиданно обнаружил неизвестный корабль, который доставил его на большую землю. Так, во всяком случае, он рассказывал дьячку деревни Сороки, которая располагалась у реки Выги, откуда и начался исторический путь на Соловки. Как бы то ни было, дня через 3 Саватий принял причастие от игумена близлежащего монастыря Нафанаила и 27 сентября 1435 года отдал Богу душу. Герман же странствовал по западному побережью Белого моря,